святом присутствии, в твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тают горы. В твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тают горы. В твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тают горы. Горы проблем, горы греха, горы обид и неудачи от твоего лица тают горы. Горы проблем, горы греха, горы обид и неудачи от твоего лица тают горы. Мне хорошо в доме твоем, мне хорошо с тобой вдвоем. Мне хорошо, Иисус, в доме твоем. Мне хорошо в доме твоем. Мне хорошо с тобой вдвоем. Мне хорошо, Иисус, в доме твоем. В твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тают горы. В твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тают горы. Горы проблем, горы греха, горы обид и неудачи от твоего лица тают горы. Горы греха, горы обид и неудачи от твоего лица тают горы. От твоего лица тают горы. От твоего лица тают горы.